Глава 15. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, продолжал напевать я, выйдя из портала в крепости родезийцев. Осмотрелся вокруг и к облегчению не увидел ни опасности, ни нездоровой суеты. Все спокойно. Вдруг подумалось, что будет неудивительно, если крепость эта носит название Форт Солсбери или Форт Виктория, или даже Нью-Солсбери, к примеру. Но мысль об этом мелькнула краем и сразу исчезла. После того, как на окружающий пейзаж и антураж, после того, как не увидел непосредственной опасности, перестал обращать внимание. Да и смотреть особо не на что. Привычная оплывшая тысячелетняя кладка широких стен крепости, привычные черные техномагические доспехи африканских стрелков, привычная выжженная пустыня с засточенными зубцами парапета и низкие, будто давящие багряные облака. Даже практически не обращал внимания на портальных магов в балахонах, которые уже вчетвером формировали малый трикветр Симонова, подготавливая мой следующий переход. Видимо, стационарный портал отсюда непосредственно в базар не ведет, и все приходится делать вручную. Но даже внимательно глядя на происходящее, без первичных знаний о порталах, я все равно не понял бы природу действий работающих специалистов. Поэтому и не смотрел на них даже. Тем более, предваряя появление замечательной, надеюсь, идеи, самые разные мысли в голове складывались в самые разные варианты, из которых постепенно сформировался вдруг удивительно стройный, на первый взгляд, план. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Речитативом закончил я в такт мелодии и машинально добавил, хоть не в рифму, но правдиво. «Сэ», — повернулся ко мне один из сопровождающих стрелков, отреагировав на несвязное задумчивое бормотание. «Не, я о своем». На русском отмахнулся я машинально. При этом даже не подумал о том, что сопровождающий меня не поймет. Но, в общем-то, мне это было неинтересно. Я уже напряженно раздумывал над появившейся и захватившей меня идеей. Даже открытие портала в ярком рунном круге не сразу заметил. И лишь африканский стрелок обратил на это мое внимание. «И Ленин такой молодой!» «И юный октябрь впереди!» Это я напевал, уже выйдя из портала в базааре, расположенного в миссии родезийцев. Но оглядевшись, вновь не заметив ни непосредственной опасности, ни нездоровой суеты, замолчал и усилием воли прогнал все ненужные мысли. Сейчас наступил самый главный момент. Если новоиспеченный первый арбитр из представителей расы людей сейчас здесь, в шаговой доступности, весь мой замечательный план накроется мягким рыжим мехом. Поэтому, едва шагнув от портальной арки, я спросил одного из встречающих меня африканских стрелков, здесь ли сэр Галлахер. Сэр Галлахер, со слов стрелка, в представительстве родезийцев в вольном городе Базар отсутствовал. Наверное, ушел по своим арбитрским делам. Зачем ушел, надолго ли ушел и обещал ли вернуться, я даже уточнять не стал. Пока все складывается хорошо. Не будем лишний раз тянуть удачу за пятнистый хвост. Чпок, чпок. Едва стоило подумать про пятнистый хвост удачи, сразу подсказал внутренний голос цитату из легендарного анекдота. Подсказал, прорвавшись даже через ментальный барьер сосредоточенности. Отойдя от портальной арки, я жестом попросил всех встречающих, часть которых от меня явно хотела что-то и прямо сейчас, подождать. «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» — вновь подсказал мне внутренний голос, в этот раз уже со старомосковским акцентом из старых советских фильмов. Это уже было удивительно в тему, но вслух, конечно же, повторять фразу я не стал. Сейчас мне предстояло весьма важное и опасное дело, поэтому еще раз жестом показал, что мне необходимо пару минут и беспокоить меня не нужно. Убедившись, что караульные все поняли, я пошел в дальний конец внутреннего двора, к замеченной скамейке. «Оборудованная курилка, что ли?» «Ну да, действительно», — увидел я легко идентифицируемый знак. Проходя мимо навесов со стойлами для костяных ящеров, заметил поодаль ожидающую пятерку гурхов. Все те же бойцы, что сопровождали меня с того самого момента, как я шагнул в портал в подвале англиканской церкви на берегу Северной Двины. Для них я не пожалел отдельного приветственного жеста. «Джай Махакали!» – поднял я руку со сжатым кулаком, в котором материализовался кукри. «Айо Горкхали!» – в ответ незамедлительно взвились из ножен 5 изогнутых ножей. «Да!» С лояльностью бойцов, с которыми мне обещала помочь Саманта, проблем никаких не будет. И думаю, идея о найме 50 бойцов-гурхов была не самой плохой. В моем мире конкурс непальцев на службу в британскую армию 200 человек на место. В этом мире, думаю, вряд ли сильно меньше, если даже не больше. Ведь причины неизменны – география и традиции. Из-за дефицита плодородной земли, особенно ярко выраженного на севере страны, невысокого уровня жизни и отсутствия доходов, а также нерушимой силы некоторых традиций, в том числе по необходимому выкупу за невесту, случается в Непале и так, что с одной женой живут сразу двое-трое, а то и все четверо братьев. Многомужество, причем официальное. В такой ситуации служба в армии для мужчин кажется весьма недурственной альтернативой оседлой жизни на родной земле. Тем более, что надев погоны, новобранцу моментально удается перескочить сразу через несколько ступеней социальной лестницы, приобретая невиданные ранее блага цивилизации. С учетом положения в других своих колониях и на мандатных территориях, британцы давно могли бы подтянуть уровень жизни в Непале, даже до уровня жизни неграждан в протекторатах. Но подобная ситуация британцам определенно выгодна, поэтому запросов о переменах к лучшему не было ни сверху, от получающей преференции колониальной элиты, ни снизу, от соблюдающего заветы предков народа. А может, я и не прав сейчас? Но как бы то ни было, какие бы причины этому не способствовали, дефицитов, желающих наняться на военную службу непальцев, нет. И вопрос с необходимыми мне бойцами можно считать закрытым. Вопрос с необходимыми бойцами по плану, который возник у меня недавно в африканской саванне и сейчас начал понемногу принимать все более четкие очертания, формируясь почти окончательно. Присев на скамейке в отдалении ото всех, я закрыл глаза и сосредоточился, вновь очистив голову от мыслей. Приведя в порядок дыхание, принялся устанавливать вокруг себя пожарные стены. Или брандмауэр, как здесь это называлось. Слово производное от немецкого бранд – огонь и мауэр – стена. Несмотря на мою стихию, к огню, возводимые сейчас стены ментального барьера, не имели отношения. Как и в домах старой постройки, это были обычные стены с защитной функцией. Подобные торцевые глухие стены без окон можно увидеть у зданий в центре любого старого европейского города. Их предназначение – не допускать распространения огня в случае пожара. Мне, правда, было привычнее название «фаервол». Но однажды, употребив его во время тренировки, я получил от полковника Николаева такой уничижительный взгляд, что больше подобного не пробовал. Давным-давно, в найденном с Анастасией в лесу охотничьем домике, я инициировал возможность сканирования окружающей местности внутренним радаром. И тогда, глядя в себя, я наблюдал внутренним зрением территорию, на несколько километров вокруг, сканируя пространство. И тогда еще, удивляясь и осваиваясь с новыми возможностями, подумал, что мне бы мастера-наставника и навигатора хорошего обрести поскорее. Как оказалось, мысль-то была правильная и здравая. Проводить подобное сканирование, будучи неподготовленным, сродни тому, как вешать в многоквартирном доме незапароленный роутер. В отдельных случаях это даже опрометчивее, чем начать раздавать интернет с легального личного девайса в безликом хакерспейсе, где все обитатели поголовно промышляют незаконной деятельностью в сети. В общем, без необходимого навыка внутреннее зрение – весьма опасное занятие. И мне его развитие не грозит, потому что я выбрал огонь как стихию, а не ментальную магию. Вот Саманта вспомнить, как она холм на конвертоплане брюхом облизала, не глядя, в силу своей универсальности, наверняка может успешно развиваться в этом направлении. Но опасность применения внутреннего радара в многолюдных местах не закрывала мне некоторые его возможности, одной из которых сейчас я и собирался использовать. И, подготовившись, максимально возможно ментально закрывшись, послал короткий поисковый импульс. Буквально через несколько секунд в воздвигнутую защиту пару раз с осторожной опаской поскреблись, так скажем. Было бы у меня умение побольше, я бы сейчас подпалил кому-нибудь мозги для профилактики. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Чем не повод для новой интерпретации классической поговорки? К сожалению, умения обрывать чужие любопытные носы у меня пока не было. Хорошо хоть защитился от незваных гостей в голове. И результата нужного достиг. Меньше чем через минуту на фоне багрянца низких облаков появилась темная тень, и, подняв столб пыли, во двор приземлился волкоголовый дракон. Так долго формируемую защиту фаервола я снял быстро, сжег огнем изнутри. Получилось, правда, эффектно и эффективно. Полыхнуло ярко, словно взорвался коктейль Молотова с упакованной внутри светошумовой гранатой. Еще и жахнуло довольно громко. Я и не знал, что аварийное снятие фаервола такие последствия несет. «Sorry, sorry, guys!» – громко крикнул я окружающим стрелкам, извиняюсь. Черные родезийцы все после взрыва разобрались по укрытиям, выискивая противника. Гуркхи же разбегаться не стали, а наоборот сгруппировались и взяли оружие на изготовку, оглядываясь в поисках опасности. Еще раз извинившись за непродуманные действия, я быстрым шагом приблизился к Мархасиасу. Положив руку волкоголовому дракону на шею, для этого ему пришлось голову опустить вниз, я начал общаться с ним с помощью мыслеречи. Сколько бурбонов в моем племени? 41 свободная особь, 113 рабов, мой господин. Есть тронутые магией крови? Больше нет, мой господин. Оставалось четверо, мой господин, в зимнем лагере. Мне пришлось их убить. Они не были достаточно лояльны. Мне нужно, чтобы ты остался здесь, в этом мире, и возглавил племя на неопределенный срок. Я готов, мой господин. Над следующей формулировкой я задумался и вместо мыслеречи передал демону задачу мыслеобразом. Подробно озвучивать словами было бы долго. Мне нужно было, чтобы Мархасиас привел бурбонов на место, географически соответствующее положению под Елисаветградом здесь, во втором инферно. В идеале, если на том месте присутствует арка стационарного портала, ее необходимо занять. Причем привести туда бурбонов необходимо в самое ближайшее время, чтобы успеть занять позицию и при необходимости наладить оборону. Если, конечно же, это место никем еще не занято. Поэтому сначала туда необходимо смотаться на разведку, что с крыльями демона проблем не составляет. Если место занято, нужно будет думать отдельно. Но бурбонов туда везти придется при любом раскладе. У них крыльев нет. И вопрос доставки мутантов необходимо решить либо самостоятельно, либо с помощью костяных ящеров-гуркхов. И при нужде я смогу договориться об этом. Самостоятельно, мой господин. прервав оказавшийся ненужным ему поток образов демон. Кроме того, от Мархасиаса мне нужна была еще одна важная вещь. Восприняв остальные мысли-образы, демон сразу понял, что я имею в виду, и склонил голову в готовности. «Это все», — едва произнес я, как Мархасиас взмахнул крыльями и взмыл вверх. Осмотревшись, я двинулся к Гургхам. «Кто старший?» — поинтересовался я. Из группы бойцов тут же шагнул невысокий Гургха. Хотя невысокий, он моим прежним восприятием. Мы с ним сейчас одного роста. «Субедар Киран Прасад Риджал», — представился офицер, отдав честь воинским приветствиям на британский манер, с поднятой открытой ладонью. «Целый капитан, надо же! И имя у него интересное, особенно если на русский перевести», — машинально отметил я про себя. «Артур Волков», — представился я, протягивая руку. «Сэ?» Киран Прасад немного замялся, но руку пожал. После состоявшегося, наконец, знакомства я сообщил ему, что сэра Галлахера ждать и искать не собираюсь по причине наличия невероятно важных дел и попросил организовать мне доставку на пропускной пункт под Архангельском. Форт Ченслор. Только сейчас удосужился узнать, причем случайно, как называется форпост московской компании, куда можно попасть из англиканской церкви на берегу Северной Двины. Уточнив детали, капитан Риджал двинулся готовить предстоящее нам путешествие. Я же, в состоянии крайнего напряжения, принялся ждать Мархасиаса. Отсутствовал демон несколько минут, которые я провел в разговорах с собственной совестью. В моем плане было одно существо, которое ни разу ни о чем не спрашивали. Да, именно он, Муся, кот Татьяны Николаевны, которого ведь придется как-никак вернуть хозяйке, а делать это после того, как, прерывая постукивающую в двери разума совесть, с неба камнем упал Мархасиас. И с него сразу же на брусчатку двора, заставив насторожиться африканских стрелков, спрыгнул широкоплечий воин Бурбон. Выглядел он, конечно, устрашающе, но больше для тех, кто не знает, кто такие бурбоны. Этот мутант был определенно молод. Костяные гребни на предплечьях даже 10 сантиметров в длину не достигали. Клыки по юности белые, а не желтого цвета. Впрочем, юность бурбонов тоже понятие относительное. Лет 40 мутанту точно есть. «What's his name?» На английском специально для слушающих гургхов и африканских стрелков. Вдруг поинтересовался я у Мархасиаса, как зовут мутанта. Демон ответил мыслеречью, озвучив имя бурбона на родном им гортанном резком языке. Еще даже не дослушав до конца, я понял, что вариант этот для межрасового общения не очень. «I'll call him Чумба», — сообщил я после краткой паузы Мархасиасу свое решение, сократив длинное непроизносимое имя бурбона до простого и распространенного в Африке имени Чумба. Ни во время прибытия, ни во время принятия решения о новом имени на прибывшего с демоном бурбона внимания я даже не обратил. Со слов Саманты и эхом от переданных Мархасиасом недавно на арене мыслеобразов знаю, что в модели отношений у них это обычное дело. Вождь племени царь и бог, а все остальные – талый лед под его ногами. Возникшая невольно ассоциация меня немного удивила, но я сразу понял, с чем это связано. Лед, потому что на нем поскользнуться можно 2 раза в год, в канун Йоля и Белтейна, когда любой член племени может оспорить право вождя быть вождем. Предстоящее зрелище для чужих глаз не предназначалось, поэтому мы втроем, я, Мархасиас, превратившийся для удобства в большого волка с пламенеющим взглядом, и сопровождающий нас бурбон удалились под навес. Здесь я протянул руку, и волк чуть прикусил мою ладонь. Острые клыки проткнули кожу, и из них, словно из ядовитых зубов змеи, начало сочиться светло-голубое сияние, которое оказалось настолько ярким, что я хорошо видел, как оно перетекает мне под кожу, словно вводимая из шприца жидкость, и, собираясь в жгут плетки, обвивает мое запястье, словно браслет. Браслет нереально яркого света. Он сейчас даже под моей кожей сиял, как сияет в ночных клубах белая одежда под ультрафиолетовыми лампами. Вот уж не ожидал, что душа кота вместе с необходимой для формирования тела энергией будет выглядеть подобным образом. Мне почему-то казалось, что Муся при всем своем демоническом виде не такая светлая сущность. «Ладно, сейчас не время», – оборвал я себя. Когда Мархасиас передал мне душу кота, замкнувшуюся змеей браслета под кожей запястья, он повернулся к Бурбону. Дальнейшее я смотреть не стал. Тысячелетнему демону мое внимание точно не нужно. А мнение Бурбона, как будущего носителя, меня не сильно интересовало. Да и зрелище поглощения Мархасиасом нового тела само по себе не очень приятное. Как правило, для быстроты и эффективности это происходит через глаза и рот. Уходя, криков я не слышал. Бурбон переносил процедуру стоически и издал только несколько сдавленных стонов. Во дворе меня уже ждал костяной ящер. От тех, на которых перемещались гурхи, он заметно отличался. Выглядел дороже и богаче. По крайней мере, седло более высокое, с украшением инкрустации и полная техномагическая защита ездового животного. Причем все элементы доспеха ящера обладали ярко выраженной магической аурой. Силы в защиту ящера, по ощущениям, накачаны немерено, и я почему-то подозреваю, что ящер этот из гаража Саманты. Думаю, не ошибаюсь, потому что Киран Прасад, удачливый лучник, если я правильно перевел его имя, целый капитан. И наверняка, как офицер личной охраны родезийской принцессы, он имеет вес и влияние в ее вотчине. И раз уж капитан бессменно меня сопровождает, наверняка еще определенные указания насчет обеспечения моей безопасности получил, будучи снабжен необходимыми полномочиями. Все мои дела были здесь окончены. И без задержек мы с пятеркой гурхов покинули базар. Кто-то из родезийских стрелков пытался меня остановить словами, но я сделал вид, что не услышал. Дальнейшие часы перелетов и перемещений в порталах стали для меня напряженной гонкой. Конечно, на хвосте никто не висел, но, во-первых, перемещение по мертвому миру само по себе для одержимого небезопасно, а во-вторых, я подспудно ожидал, что в одном из пересадочных пунктов меня встретит сэр Галлахер и спросит, почему срочная доставка кота хозяйки, пусть хозяйка и является директором гимназии, для меня важнее, чем встреча с ним по поводу мечей. Когда я и пятерка сопровождающих гурхов приземлились за стенами форта Ченслор, я даже не поверил, что все получилось. Попрощавшись с гурхами, оставил капитана Риджала и его отряд ожидать указаний от принцессы. И все еще не до конца веря в успех, вышел из мира Инферно через арку портала, которую никто переходом не занимал. Об этом мне Саманта сегодня, среди прочего, во время обеда сообщила. В англиканской церкви неожиданно обнаружил полковника Николаева, мирно пьющего чай с настоятелем. Мой мастер-наставник и навигатор был в непривычно на нем выглядящем партикулярном платье, напоминавшем гражданский ведомственный костюм, который, правда, все равно смотрелся на полковнике как военный мундир, даже без знаков различия. «Вау!» – не удержался я от восклицания при виде Николаева. Настоятель, едва завидев меня, прервался на полуфразе и, переглянувшись с полковником, без задержек поднялся и вышел, оставляя нас наедине. «Знаешь», — с грустным выдохом проговорил Николаев, «когда я просил тебя не поджигать так, как в Хургаде, я подразумевал несколько иное. Я имел в виду быть тише, а не громче. Не творить великие дела, походя спасая принцесс, а постараться быть незаметным, наблюдать, а не становиться центром событий. Мне кажется, это было абсолютно очевидно. Но сейчас я очень жалею, что не уточнил. Бесконечно усталым голосом закончил мастер-наставник. Я... Так получилось. Я не специально. Совершенно искренне попробовал я оправдаться. Не специально? Удивительно знакомым жестом поднял левую бровь Николаев. Так сложились обстоятельства. Я верю, покивал Николаев. Но на будущее. Пробуй все же сам складывать обстоятельства, а не складываться под ними. Итак, рассказывай. Прибыв в базар, я... Не про это. Про твои похождения я знаю весьма подробно. Вплоть до визита к Нидермайеру. Крайне удивился я. Не волнуйся. Это по-прежнему эксклюзивная информация, усмехнулся Николаев. Так что нас теперь четверо. Ты... «Леди Элизабет, скрипач в ограниченном доступе, ну и теперь я». Откуда Николаев об этом знает, даже спрашивать не стал. У нас, как понимаю, есть только один общий знакомый, который мог ему все о произошедшем оперативно рассказать. И мне с ним, кстати, в ближайшее время очень неплохо было бы увидеться. «Так о чем тогда рассказывать? Ты забрал мечи?» «Нет». «Нет?» «И почему же я не удивлен?» – усмехнулся Николаев. «Что сказал сэр Галлахер?» «Я к нему не обращался». «Не обращался?» – совершенно искренне удивился полковник. «Да, я рассудил, что его аргументы в любом случае будут тяжеловеснее моих». «И ты решил?» «Да, и я решил, прежде чем общаться с господином Галлахером, посоветоваться с вами». «Хм...» Теперь Николаев посмотрел на меня с неподдельным уважением. «Беру назад свои слова, проскладывающие тебя обстоятельства». Достав из кармана ключ-карту от машины, полковник приложил палец к выделенной области и взглядом показал мне сделать то же самое. Короткое касание, и доступ к управлению его машиной оказался для меня открыт. «Завтра у тебя выходной. Жди меня здесь, в Архангельске». В своей усадьбе де ла Шапель. В гимназии не появляйся. Мне кота надо отдать. Что? Вкрадчиво переспросил удивленный полковник. Мой демон здесь, в этом мире, был в теле кота. Это кот Зориной, Татьяны Николаевны, директора гимназии. Твой демон, в глубокой задумчивости перебил меня Николаев. Знаешь, твоя уверенность в себе, это настолько плохо, что периодически даже становится удивительно хорошо, являясь преимуществом. Прости, что перебил, продолжай. Я приказал демону кота вернуть, показал я светящуюся змейку на запястье, как предлог для того, чтобы как можно быстрее покинуть Инферно, не пересекаясь с сэром Галлахером. Мархасиас остался один в своей первой форме, почему-то явно напрягся Николаев. «Нет, я его в Бурбона подселил, оставив за главного над ними. Мне сейчас нужно лояльное племя, и не нужен с ними геморрой. А времени разбираться в этом лично нет». «Ну, согласен, здесь разумно», – кивнул Николаев, заметно успокоившись и задумчиво коснувшись пальцем подбородка. «Не здесь и не сейчас?» Но почему полковник испытал беспокойство по поводу одиночного существования Мархасиаса в своей первой и единственной форме? Это вопрос. Определенно важный. То есть, возвращаясь к животному, ты решил, что вопрос возвращения кота настолько важен, что будет отличным оправданием того, что ты решил не беседовать с сэром Галлахером насчет принадлежащих тебе мечей, который является невероятно сильным артефактом. «Ну да», – кивнул я. «Я все это к чему? Тебе не кажется, что сэр Уильям Джон может серьезно расстроиться, когда узнает, что ты слепил настолько нелепую отмазку? Никому не будет приятно узнать, что его считают за идиота. «У меня есть план», — с совершенно спокойным видом сообщил я наставнику. «Да», — уже откровенно сдержал невеселый смех Николаев. «План? И какой же?» «На самом деле, насчет этого никакого плана у меня не было. Я просто до этого момента совершенно не думал о том, насколько этот предлог ничтожен по отношению к возможному разговору с сэром Галлахером. Зато сейчас, в процессе разговора, план у меня действительно появился, закольцевав, как змей Ураборос, все недостатки. Этот кот, вновь поднял я руку, демонстрируя запястье, домашнее животное госпожи Зориной, директора гимназии. Я хотел с ней договориться, что она издаст приказ о моем исключении задним числом в попытке надавить на меня, чтобы я вернул ей животное. Женщина, у которой мало того, что украли кота, так еще ставят на нем эксперименты из области темных искусств, способна на многое. «Прости, а как получилось так, что ты украл кота у госпожи Зориной?» «Украл только по ее мнению. Случайно получилось. Он из дома сбежал, я его на улице подобрал. Тогда претензии госпожи Зориной абсолютно несостоятельны. Ну, справедливости ради, он сбежал после того, как я к ней в гости зашел и убедительно попросил вместе со мной и, кстати, вместе с сэром Уильямом Джоном поучаствовать в одном не очень законном деле. Пока Татьяна Николаевна мне помогала, ее, соответственно, не было дома. И как раз в этот момент по ее адресу прибыла полицейская группа быстрого реагирования. Судя по всему, заходя в дом Татьяны Николаевны, они оказались немного небрежны. Так что кот, видимо, испугался и убежал. «Ах, ну это меняет дело», – уже откровенно рассмеялся полковник. «А если госпожа Зорина не согласится ставить под удар свою карьеру и совершать махинации с несостоявшимся исключением?» «Ставить под удар карьеру? С этой позиции я как-то не думал. Я вообще над этим планом не думал, потому что он мне меньше минуты назад в голову пришел». «Сан Санычу позвоню», – машинально ответил я. «Александру Александровичу». Также машинально исправился я под взглядом наставника. «Его сиятельство, граф Безбородко, может быть более убедителен, чем я. Да и подстраховать госпожу Зорину может». «Значит, Александру Александровичу позвонишь? Не Ольге?» – внимательно посмотрел на меня Николаев. «Зачем звонить Ольге, понятно. Зорина – ставленница Мекленбургов. И Ольга при желании на нее влияние может иметь на порядок больше, чем граф Безбородко». «Не хочу быть ей слишком обязан», – ответил я после секундного раздумья. «На самом же деле сейчас просить о чем-либо Ольгу мне казалось просто не очень этичным. Особенно после того, что у меня было совсем недавно с Анастасией и Самантой». «Опасный ты человек», – покачал головой Николаев. «А еще бог критического планирования», – подсказал мне внутренний голос. «Так, ладно», – неожиданно хлопнул по колену и поднялся полковник. «Было познавательно с тобой побеседовать. С госпожой Зориной я решу все сам. Сейчас едешь в Делашапель и никуда до завтрашнего вечера из усадьбы не выходишь. Голову не грузишь, силы не пользуешься, искусствами тоже. Никакого алкоголя и иных веществ. Никакого секса, тем более сырой. Из приятного можешь позволить себе вкусно поесть. Но чтобы без сладкого. Подобные требования Николаев мне предъявлял впервые, поэтому я, не скрывая интереса, смотрел на него. Завтра, если у меня все получится, у нас по плану будет особенное занятие, и ты мне нужен как чистый лист, иначе могут быть проблемы». «Понял», — только и кивнул я. Николаев внимательно посмотрел мне в глаза. «Доехать до усадьбы и никуда сутки не выходить, отдыхать. Просто доехать, не привлекая ничьего внимания. Я могу на тебя в этом положиться?» «Я буду стараться», – кивнул я. «Хорошо», — кивнул полковник и направился к порталу. «В чем дело?» — обернулся он у самой подернутой жидким металлом арки. Почувствовав мое удивление и отреагировав на предупреждающий возглас. «Один человек в сутки же!» – развел я руками и показал на арку. Причем я был уверен, что один человек в сутки – это не искусственное ограничение. Я хорошо помню, как Андре остался ждать в Инферно того момента, как переход вновь станет безопасен. «Да я знаю!» – кивнул Николаев. Кроме пропускной способности портала, важен еще уровень умения. В принципе, я через него могу хоть каждые 3 часа туда-сюда перемещаться. Как и ты сможешь, при условии обретения нужной сноровки. Еще раз кивнув мне на прощание, полковник сделал шаг и исчез из этого мира. Посмотрев несколько секунд ему вслед, я вздохнул, забрал ключ-карту со стола и вышел. На небольшой парковке у церкви стояла всего одна машина. Довольно скромный для Николаева Volvo Универсал, даже не тонированный. Вставив ключ-карту, я увидел, что ручное управление стоит приоритетным для вождения. Но, поборовшись с собой, решил все же довериться автопилоту. Как-никак, обещал полковнику постараться добраться до усадьбы без приключений. Что, на удивление, у меня получилось. Автопилот довез меня до ворот усадьбы, которые перед машиной предупредительно распахнулись. Видимо, заведующий безопасностью Накамура внес машину полковника в список машин благожелательных гостей. Или это Ира почувствовала мое приближение? У меня ведь на руке до сих пор невидный обычному взгляду перстень, в красном камне которого бьется переданный мне мотылек ее сердца, и она наверняка чувствует мое приближение. Так оно и оказалось. Телохранительница ждала меня у ворот усадьбы. Больше никого из персонала не видно. Время позднее. Заряна тоже отсутствовала. Как я уже в столовой посмотрел в управленческом меню. Опять на горнолыжном курорте прилежно изучает сферу будущей деятельности. Быстро перекусил, обнаружив оставшиеся после ужина блюда. Не пришлось довольствоваться брикетами полуфабрикатов. Я с некоторым трудом поднялся из-за стола. После событий в Нижнем мире и несостоявшейся африканской охоты, которая сейчас воспринималась мной чередой ярких, но размытых и даже будто сказочных картинок, я неожиданно устал. Причем серьезно устал. Вымотался даже, так что и без указаний Николаева хотелось поспать. Но прежде нужно было разобраться с одним важным делом. Прежде чем рухнуть на расправленную кровать, я положил руку с браслетом души на стол, выровнял дыхание и сосредоточился на обвившейся вокруг руки светящейся змейке. Вынимать, его оказалось невероятно тяжело. Если демон отделил от себя наполненную энергией душу кота легко и непринужденно, то у меня так не получалось. Мои потуги избавиться от души животного напоминали неумелые попытки дилетанта вырвать себе зуб с помощью плоскогубцев. Впрочем, плоскогубцы или стоматологические щипцы, профессионал или дилетант, не сильно важно. Главное – результат. И вскоре я снял с себя наполненный жизненной энергией браслет, который, оказавшись без контакта с моим телом, свернулся змеей, наполняясь силой. Ритмично набухая с каждым ударом сердца, змея браслета подернулась легкой дымкой и, постепенно расширяясь, преобразовалась в светло-голубую прозрачную фигуру кота. Астральная проекция души, вокруг которой начала концентрироваться переданная демоном жизненная энергия, формируя физическую оболочку. Оживший и единолично вернувшийся в привычное тело кот и до этого момента не отличался сильным умом, гибкой сообразительностью и покладистым характером. Сейчас же, пропутешествовав в теле демона, амархосиас сознание животного, как понимаю, не глушил, оставив наблюдателем, кот и вовсе приобрел немного, так скажем, здорового авантюризма, Поэтому, протяжно мяукнув, Катан вдруг решил, что ему надо срочно куда-то бежать. Замелькали лапы, когти проскользили по столешнице, и шерстяной комок свалился со стола и унесся по своим кошачьим делам слизывать воспоминания. Усадьбу животное точно не покинет, так что за него я волноваться даже не стал. И со спокойной душой лег спать, почувствовав, как проваливаюсь в объятия Морфея, на грани сна и бодрствования подумал о том, как прекрасно, когда можно спать сколько угодно, и вообще завтра выходной. И вообще, как прекрасно засыпать в чистой и свежей постели самостоятельно и... А если в этот мир таким же образом, как я только что вернул кота, можно вернуть и принцессу Елизавету? Поинтересовался вдруг не желающий засыпать мозг. Мелькнувшее предположение запустило сразу много параллельных мыслительных процессов, подкидывая самые разные варианты. Сна уже не было ни в одном глазу, и я уставился невидящим взглядом в потолок. А чуть погодя подумал еще немного, беззвучно и беззлобно выругался, а после перевернулся на правый бок и ментальным упражнением заставил себя заснуть. «Можно я подумаю об этом завтра?» успел подсказать внутренний голос до того, как я провалился в темную и приятную пучину отдыха безо всяких сновидений.